Доброй ночи. Теперь мы с вами встретились с нашими защитниками на пути к внутреннему аду. Я увожу к отверженным селениям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколениям. Был правдою мой зодчий вдохновлен. Я высшей силой, полнотой всезнания и первой любовью сотворен. Древней меня лишь вечные создания, и с вечностью пребуду наравне. Входящие, оставьте упование. И первую любовью сотворен. Между прочим, многие исследователи высказывают сомнения в действительном существовании Беатриче в реальности, сомнения в ее физическом существовании. И считают Беатриче легендой, которая возникла с легкой руки все того же Джованни Боккаччо, автора Декамерона, жившего несколько позднее Данте и первым рассказавшего о некоторых деталях биографии поэта. По мнению Гринищева-Кутузова, который написал «Жизнь Данте» и является первым нашим исследователем божественной комедии, перу Боккаччо принадлежат и многие другие выдумки о Данте. Гринищев-Кутузов писал, что тот, кто первым заговорил о любви Данте к реальной девушке или женщине, ничего не понял в произведении великого и мрачного флорентийца. Но все-таки, каким же учением следовал Данте и Трубадуры? Откуда возникла сама мысль о преодолении внутреннего ада в каждом человеке? Кто они такие, эти страшные гностические ересиархи, которые образовали сначала ересь катаров, потом ересь альбегойцев, потом ересь трубадуров? Чему они учили? А учили они совершенно особой структуре Вселенной. Альбегойцы и катары, катары, по всей видимости, уж больно мало о них осталось сведений, придерживались дуалистических взглядов. Они утверждали, что существуют два начала Вселенной: Бог, духовный творец, и злой, творец материального мира. А если говорить еще точнее, таких творцов было трое, и нам с вами еще предстоит встретиться с этой троицей, когда мы будем говорить о рае в божественной комедии. Мир, его материальная реальность, сотворен на самом деле не Богом, а злым демоном. И чем меньше мы привязаны к земному, тем лучше для нас самих, учили гностики. Они утверждали, что, соответственно, Папа Римский, наместник вовсе не Бога, а дьявола на земле, и церковь его дьявольская. И церковников слушать не надо, а надо изнурять свою плоть, ибо она тоже порождение земного мира. Но, как писал один из мудрейших гностиков, изнурять плоть можно постами и воздержаниями, а можно и иначе. Например, безудержными оргиями и беспорядочными половыми связями. Можно идти разными путями, утверждали гностики, но достигать своей цели. Но какой цели? Что же, надо умерщвлять плоть? Нет, утверждали трубадуры, не умерщвлять, но изнурять. А это суть вещи совершенно разные. Не бойся плоти, но и не люби ее. Если ты боишься ее, она будет господствовать над тобой. Если ты полюбишь ее, она поглотит тебя, она подавит тебя. Так написано в Евангелии от Филиппа, в гностическом Евангелии. А почему же не умерщвление? Да потому, что в каждом человеке заложена искра высшего света или абсолютного блага. Мир этот состоит из двух частей. Из мира земного, из тьмы и абсолютного зла, и мира высшего света и абсолютного блага. «Ну почему же так?» – спрашивали их. «А вот почему?» – отвечали катары. «Изначально существовало абсолютное благо или совершенное бытие, которое называлось плеромой. Это был мир, исполненный света и радости. Это была сокровищница света или высшего знания, или состояние Святого Духа. Вот что интересно. Сам термин «Святой Дух» на арамейском языке, то есть на подлинном языке Евангелий, женского рода. Вот в этом женском свете пребывают трое троесильных или трое отцов. Их божественная сила исходит от них в виде так называемых ионов или истечений божественности. Возникшие первые два иона называются ум и истина. Они породили следующие два, а затем попарно и далее. Во главе каждого такого иона становится одушевленный страж Архонт, владеющий своей частичкой божественной тайны. Говоря современным языком, у каждого из них свой пароль. Но по мере своего развертывания ионы постепенно утрачивают божественную силу, отдаляются от божества. И в нашем 12-м последнем ионе эта божественная сила почти иссякает. А это значит, что тут господствует хаос или почти ничто. Накопление энтропии происходит здесь быстрее, чем в других частях Вселенной, сказали бы физики. Однако и в нашем ионе, в нашей реальности, жива искра сокровищницы света, Святого Духа. Эту искру зовут Софией или Божественной Мудростью. Божественная мудрость в нас пытается молиться и каяться для того, чтобы восстановить свое родство, приблизиться обратно к сокровищнице света. И в результате ее молений трое троесильных решают послать к нам одного из своего числа, носителя знания или гнозиса по-гречески. Это олицетворенное знание есть Христос. Он должен научить душу человеческую, искру божественную, Софию, как разбудить в себе эту силу и двинуться опять навстречу свету или жизни вечной. Ofelli tu, tine ho, fama глики паре. Ούτε γάρ, ούτε μητρός σύγιστα μάλλον οίκα μου φίλος. Ούθοι κατοικονήσαν Данте полюбил Софию в 9 лет. Кстати, и Беатриче тоже в это время исполнилось 9. И во всех произведениях, где Данте упоминает о своей возлюбленной, она ассоциируется именно с девяткой. Да и вообще, магия чисел очень важна для Данте. Вся его комедия делится на три. Она разделена на три части. и состоит из 100 песен, каждая из частей по 33 песни плюс вступительная, и рифма также носит тройственный характер. Она называется терциной. По мнению исследователей, Данте следует троичности мира, которая лежит в основе теологической традиции того времени, но и в точности описывает вселенную катаров, которые считали, что на пути к Богу разум проходит три стадии, которые соответствуют трем различным видам божественного света: свету естественного разума, свету милости и свету славы. Именно эту роль играют в комедии три проводника Данте: Вергилий, Мательда и Бернард Клервовский. Суть не в этой коллекции мнений. Суть в том, что Данте пытается передать в комедии судьбу света в человеческой душе, своей собственной душе. И поэтому она сегодня актуальна как никогда, потому что это самое отсутствие света, духовного света в той реальности, которую мы создали себе своими руками, так волнует каждого из нас. Построение самих кругов ада в божественной комедии очень напоминает все те же ионы из гностического трактата «Пистис София». Смотрите, во главе каждого круга стоит страж, тайну которого следует назвать, чтобы пройти. Да и само начало движения связано с рысью, волчицей и львицей, преграждающих ему путь на вершину холма. Считайте все к тому же божественному свету. А в «Пистис Софии» именно львица препятствует восхождению Софии к свету. И те упражнения, которые мы с вами делали, когда давали имена этим страстям, мешающим нам двигаться куда-то в сторону нашей собственной души, ведь так были подхожи на поиск пароля к тому, чтобы демон Максвелла, запирающий выход к свету, пропустил нас, дал нам иное будущее, дал почувствовать что-то необыкновенно важное, выделяющее нас из толпы. Входящие, оставьте упование. Мы с вами как будто пересекли эту незаметную надпись «Предел», и Беатриче с Вергилием провели нас сквозь врата еще не в ад, но в его преддверие. Давайте закроем глаза, попробуем почувствовать. Темно. И там, в таинственных сенях, в которых ввел нас Вергилий, неожиданно слышатся вздохи, плач и исступленный крик. Во тьме беззвездной, пишет Данте, были так велики, что поначалу я в слезах поник. Смотрите, мы входим в сени, то есть в преддверие. В этом преддверии темно, то есть нет божественного света. Мы с вами входим в наш мир, в мир реальности, лишенный света, в мир людей, которые не разделяют призыв Софии к свету. Там вздохи, плач и исступленный крик были так велики. Слушайте дальше. Обрывки всех наречий, ропот дикий, слова, в которых боль, гнев и страх, плескание рук и жалобы и всклики сливались в гул без времени, в веках, кружащийся во мгле неозаренной. И Данте, стесненный ужасом, спрашивает: чей это крик? Какой толпы страданием побежденный? Чувствуете? Если вы сейчас закрыли глаза, то вы предстали как бы перед людским морем, перед бесконечностью, столпившейся в сенях ада. Их очень много, этих людей. Их бесконечно много. Эти люди, мы с вами, дорогой читатель. И вождь в ответ: то горестный удел тех жалких душ, что прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел. И с ними ангелов дурная стая, что, не восстав, была и неверна Всевышнему, средину соблюдая. Их свергло небо, не терпя пятна, и пропасть ада их не принимает, иначе возгордилась бы вина. И я, учитель, что их так терзает и понуждает к жалобам таким? А он: ответ недолгий подобает, и смертный час для них недостижим, и эта жизнь настолько нестерпима, что все другое было бы легче им. Их память на земле невоскресима, от них и суд, и милость отошли. Они не стоят слов, взгляни и мимо. И я, взглянув, увидел стяг вдали, бежавший кругом, словно злая сила гнала его в крутящейся пыли. Почему мы с вами столько внимания уделяем преддверию ада? Потому что здесь, в преддверии, сосредоточен наш мир. В этой безликой толпе большинство человечества. Осознавать эту истину ужасно и больно. От них и суд, и милость отошли. Они не стоят слов. Взгляни и мимо. И дальше будет еще одна потрясающая фраза. Вовек не живший этот жалкий люд бежал нагим, кусаемый слепнями. Тут в сенях ада кружится, кричит, ничего не понимает, кусаемо слепнями, 95% человечества. Все остальные там, в кругах ада, куда мы заглянем дальше, совершают, пусть плохие, но какие-то поступки. Они предаются каким-то страстям. Они делают что-то. А вот здесь, в сенях, те, кто не делает ничего, кто проживает свою жизнь так, как проживает ее растения. Хотя мне вовсе не хочется обижать растения. Не совершая ничего сам, в этой темной, как рой. Слышите это слово? Рой. Рой, кусаемый слепнями. Это люди толпы. Люди стаи. Люди, не имеющие своего мнения и своего взгляда ни на что. Куда там Данте и гностики? Не нужно ничего искать в себе. Не нужно делать никаких упражнений. Несмотря на все предупреждения, нужно найти себе кумира и следовать за ним в стае или в толпе. Так безопаснее. Так спокойнее. И поразительная вещь. Это большинство не находится нигде. Ни в аду, ни в чистилище, ни в раю. Оно в сенях. Оно так и не вошло. Оно так и не стало жить человеческой жизнью. Потому что человек — это тот, кто может найти своего Вергилия и свой свет, и свой грех, и осознать себя запутавшимся и остановившимся в том самом бесконечном лесу. это человек, способный к осознанию себя, своих проблем и своих грехов, человек, способный к сознательному созиданию мира, на какой бы стороне он ни оказался. Когда мы дойдем до дна ада, мы с вами сможем еще сказать, что он человек замороженного Бога, неподвижной души, не желающей душой двигать. А вслед за ним столь длинная спешила череда людей, что верилось с трудом, уже ли смерть столь многих истребила. Признав иных, я вслед за тем в одном узнал того, кто от великой доли отрекся в малодушии своем. И понял я, что здесь вопят от боли ничтожные, которых не возьмут ни Бог, ни супостаты Божьей воли. Вовек не живший этот жалкий люд бежал нагим, кусаемый слепнями и осами, роившимися тут. Кровь между слез с их лиц текла струями, и мерзостные скопища червей ее глотали тут же под ногами. А что же будет дальше? А дальше, преодолев эту несметную роящуюся толпу из нас, Данте с Вергилием подходят к первому архонту, к Харону. И Вергилий произнесет первый пароль. Харон, гнев укроти, того хотят там, где исполнить властны то, что хотят, и речи прекрати. Недвижен стал шерстистый лик ужасный у лодочника сумрачной реки, но в круг очей змеился пламень красный. Многие души, слабые и легкие, взяв приговор, не знающий изъятия, стуча зубами, бледные от тоски, выкрикивали Господу проклятие, хулили род людской и день, и час, и край, и семя своего зачатия. Смотрите, к архонту подходят уже люди, способные хулить, а первый пароль звучит в честь начал, которые исполнить властны то, что хотят. Паролем является убежденность души в том, что она способна исполнить свои желания, какими бы они ни были. У массы, роящейся в сенях, этой убежденности нет. Зато она есть у Данте. И раз мы вновь припадаем к его стопам, значит, он тоже был властным исполнить то, что он хотел. Вы чувствуете, наверное, что, когда я читаю страшные строки о лодочнике, о хороне, о приговоре, не знающем изъятия, вас защищает мягкий свет, покрывающий ваше тело. Разве не он 5 минут тому назад спасал вас от ощущения тьмы? Нам нужно помнить о том, что в это путешествие в ад отправляется особое наше начало, наш внутренний наблюдатель. И Данте много раз в разных частях своей комедии будет подтверждать это. Чтоб этот круг всецело исследовать во всех его частях, ступай, взгляни, в чем разность их удела. Но будь короче там, в твоих речах. Мы погружились в ад, и он теперь будет окружать нас, основанный на наших собственных страхах, инстинктах, реакциях, желаниях и ошибочных паттернах нашего поведения, которые мы выстраиваем вокруг них. Это наше поведение, наши желания, наши страхи и наши грехи. Но нам будет теперь не страшно, по той простой причине, что туда, в это путешествие, будет двигаться наблюдатель, который может справиться со всем этим и обрести жизнь вечную, подлинный источник внутреннего света. Не забывайте чувствовать свет вокруг себя и каждый день сбрасывать и прогонять те страхи и муки, которые в нас накопились. Не прогоняйте только размышления, ведь имена первых ионов были ум и истина. Спокойной ночи. Night, by silent sailing night. Wildwood eyes and primrose hair quietly o'er the wood so wild in moves of moss and daphne dew. How so still she lay, 'neath of the white thorn, child of tree, like some lost happy leaf, like blowing flower. Stilled, as fain would she anon, for soon again 'twill be win me, woo me, wed me, a weary me. Sister Isabel, Saint Et Isabel, Madame Isa, Val.